«Этот кавалерист ничего такого не ждал», — думал Роберт Джордан. «Он ехал вовсе не по следам и не только не был начеку, но не считал нужным соблюдать осторожность. Он даже не заметил следов, которые ведут к верхнему посту. Он, должно быть, из какого-нибудь кавалерийского разъезда. Их много здесь, в горах. Но скоро его хватятся и придут сюда по его же следу. Если только снег не растает до тех пор», — подумал он. «Если только с самим разъездом ничего не случится». «Ты бы пошел вниз», — сказал он Пабло. Теперь все они вышли из пещеры и стояли с карабинами в руках и с гранатами за поясом. Пилар протянула Роберту Джордану кожаную сумку с гранатами, и он взял три и сунул их в карман. Потом нырнул под попону, разыскал свои рюкзаки, открыл тот, в котором был автомат, вынул приклад и ствол, насадил ложу, соединил их, вставил магазин, еще три положил в карман, затем запер замок рюкзака и шагнул к выходу. «Полны карманы скобяного товара», — подумал он, — «только бы не лопнули по швам». Он вышел из пещеры и сказал Пабло: «Я пойду наверх». «Августин умеет обращаться с пулеметом?» «Да», — сказал Пабло. Он не сводил глаз с примитива, который вел лошадь. «Полюбуйтесь, какой конь!» — сказал он. «Полюбуйтесь, какой конь!» Серый весь взмок от пота и чуть дрожал, и Роберт Джордан похлопал его по холке. «Я поставлю его вместе с остальными!» — сказал Пабло. «Нет!» — сказал Роберт Джордан. «Его следы ведут сюда, надо, чтобы они вывели обратно». «Правильно!» — согласился Пабло. «Я уеду на нем отсюда и припрячу где-нибудь, а когда снег растает, приведу обратно. У тебя сегодня хорошо работает голова, англичанин». «Пошли кого-нибудь вниз», — сказал Роберт Джордан, «а нам надо пойти наверх». «Это ни к чему», — сказал Пабло. «Туда верхом не проехать, но мы сможем выбраться отсюда. Кроме этой, я знаю еще две дороги. А сейчас лучше не оставлять лишних следов на случай, если появятся самолеты. Дай мне бота с вином, Пилар». «Опять напьешься до бесчувствия», — сказала Пилар. «Вот, возьми лучше это». Она протянула руку и сунула ему в карман две гранаты. «Вот еще напьешься», — сказал Пабло. «Тут положение серьезное. Все равно дай мне боту. Не воду же пить, когда едешь на такое дело». Он поднял руки, взял повод и вскочил в седло. Потом усмехнулся и погладил беспокоившуюся лошадь. Роберт Джордан видел, как он с нежностью сжал бока лошади шинкелями. «Какой красивый конь!» — сказал Пабло и погладил Серого. «Какой великолепный конь! Ну, трогай! Чем скорее выведу тебя отсюда, тем лучше!» Он потянулся вниз, вынул из чехла легкий автомат с предохранительным кожухом, вернее, пистолет-пулемет, приспособленный под 9-миллиметровые патроны, и оглядел его со всех сторон. «Вот это вооружение!» — сказал он. «Вот это современная кавалерия!» «Вот она, современная кавалерия. Носом в землю лежит», — сказал Роберт Джордан. «Андрес, оседлай лошадей и держи их наготове. Если услышишь стрельбу, подъезжай с ними к просеке. Захвати с собой оружие, а лошадей пусть держат женщины. Фернандо, тебе поручаю мои мешки. Их тоже надо захватить. Только, пожалуйста, поосторожнее с ними». «Ты тоже следи за мешками», — сказал он Пилар. «На твою ответственность, чтобы захватили их вместе с лошадьми!» «Пошли! Мы с Марией подготовим все к уходу», — сказала Пилар. «Полюбуйся на него!» — обратилась она к Роберту Джордану, показав на Пабло, который грузно, как настоящий пастух, восседал на сером, испуганно раздувавшем ноздри, и вставлял новый магазин в автомат. «Видишь, какой он стал от этой лошади!» «Мне бы сейчас двух таких лошадей», — горячо сказал Роберт Джордан.